164. Май 24. Посланный Терафим счастье действует, давая ощущение здоровья, энергии, счастья. Потом это воздействие усилится и станет присутствие его явным. Аппарат духа ассимилирует его энергию и войдет в созвучие с ним. Не надо думать, что будет происходить какое-то особое воздействие на окружающую среду. Нет. Ведь все внутри человека, все в духе. И если внутри все хорошо, равновесие установилось и сердце ощутило радость, то внешнее уже утрачивает власть над сознанием и не обусловливает его состояние. А эта внутренняя победа дает возможность влиять уже на окружающее. Терафим счастья радость духу несет. Ее так мало в мире. А радостью можно и людям светить, чтобы им жить было радостнее. Лучше всего радостным быть вне зависимости от внешних условий. Тогда внутреннее состояние будет обусловливать внешнее, а не наоборот, как это обычно бывает. И тогда микрокосм человеческий может сделаться лабораторией для всех ощущений. Как же достичь этого и облегчить этот процесс? Обычно, воспринимая внешние явления, человек тут же и относит их к разряду приятных, неприятных или безразличных и в соответствии с этим реагирует на них астрально. Надо научиться совершенно исключать движения, происходящие в астрале, то есть эмоционально не реагировать совсем или, возможно, меньше. Терафим счастья, насыщая микрокосм своими энергиями, поможет силу внешних воздействий уменьшить, настраивая астральный проводник на своей волне. Будучи регулируемым изнутри, этот последний уже не будет яро бросаться на внешние впечатления и яро жить ими, и внутреннее начнет перевешивать внешнее и обусловливать его характер, вернее, определять угол восприятия. При полной относительности всех плотных явлений нетрудно уже будет этот угол восприятия или точку зрения на происходящее вовне устанавливать волей сознательно, но не подчиняться им. Радость же, особая мудрость, не зависящая от внешнего мира, победную силою своей. Ценим спокойствие, уявленное среди беспокойств суеты, смятений и волнений среды вокруг. Это ведь победа над ними. Так же и радость победой будет над миром печали и слез, ибо хочу видеть моих радостными, бодрыми и полными огня, полными энергии в эти нелегкие дни перед наступлением обещанного дня. Можно чаще думать о посланном Терафиме и тем усиливать его действие. Осознание усиливает то, что осознается. Усиление взаимное, и мощь Терафима возрастает, одаряя благом своего обладателя. Ведь посланное сокровище может быть отвергнуто по невежеству, и тогда сила воздействия будет сведена к нулю. Не только признательность, но и признание имеет очень большое значение. Силу Терафима признанием силы его умножаем, а признательностью связываем его с пославшим его. Я вашего счастья ревнитель, я вас охраняющий мощно, я радость и чашу чудесную вам посылаю в луче.